Ляна Зелинская. Третья книга цикла. «Чёрная королева. Огненная кровь». Том 1. Часть 1. Время желаний. Глава 1. Ядовитый цветок. Этот день начался с плохой новости, продолжился очень плохой и обещал закончиться катастрофой. А впрочем, чему удивляться, если утро началось с прибытия тетушки Клэр? Ирис отступила на шаг от мольберта, любуясь своим творением. Подсолнухи. Шляпки склонились под тяжестью спелых зерен, и за ними, вдали, на фоне голубого неба, таяли в дымке скалистые утесы Мадверы, подернутые легким кружевом перистых облаков. Одинокая таврачья кибитка спускалась по склону, а дорога уходила вдаль, растворяясь за горизонтом. Солнце припекало, теплый ветерок чуть шевелил пятипалую листву каштанов, в саду наливались соком яблоки и сливы, и воздух позднего лета был полон стрекоз, умиротворения и покоя. Мазки ложились ровно, ранняя жара медленно перетекала в полуденный зной, и на башнях Фесса уже прозвонили последнюю треть утра, когда на дорожке, ведущей к дому, раздался жеманный голос тетушки Клэр. И вмиг все умиротворение и покой исчезли, как будто их ветром сдуло. «Душа моя, я так рада!» «Милая, а как же я рада видеть тебя!» Восторженные возгласы доносились из-за кустов сирени, перемежаясь лаем тетушкиной балонки и радостным визгом кузин Ирис, Лизы и Софи. Тетушка Клэр, очевидно, привезла подарки из города: зефир и пастилу, пару мотков кружева и деревянные гребни. Впрочем, угадать было нетрудно. Этот набор она привозила с собой всякий раз, когда приезжала в гости. Тетушка Клэр представляла собой средоточие всего, что Ирис недолюбливала в женщинах и чего надеялась избежать, приблизившись к преклонному возрасту. И хотя тетушка была дамой утонченной, ухоженной и следящей за модой, отдельный элемент ее образа, вроде шляпки, напоминающей камень-окатыш, с вуалью и буклями, уложенными вокруг, совсем как лепестки подсолнухов на картине «Ирис», вызывали только недоумение. Неизменная горжетка, с которой даже в такую жару на всех взирала тоскливая морда серебристой лисы, зеленое шелковое платье, собранное сзади на турнюр приличных размеров, и изумрудные серьги. Тетушка любила зеленый, как она считала, изумруд сочетался с рыжиной в ее волосах. Сочетание было сомнительным, рыжина ненатуральной, но спорить с ней никто не решался. Выщипанные в ниточку брови и душистая балонка в корзинке, которую ежедневно мыли дорогим розовым мылом, довершали образ. Тетушка Клэр всегда была полна энергии, застегнута на все пуговицы и готова к борьбе с аморальностью и злом. Дети выросли, муж умер, а энергия продолжала плескаться через край ее хрупкого тела, заставляя в одиночку нести тяжелое знамя защиты добродетели. Поэтому в золотистом редикюле у нее всегда хранилось триединое оружие против всех напастей — нюхательные соли, канон в кожаном переплете и веер, чтобы в случае непредвиденной ситуации разыграть спектакль в трех актах, упасть в обморок, подкрепить праведный гнев цитатой из канона и, завершив выступление торжественным взмахом страусовых перьев, воскликнуть: «Куда катится этот мир?» И можно было бы все это вынести стоически. Тетины визиты обычно не слишком затягивались, но проблема была в том, что тетя Клэр терпеть не могла Ирис, и неприязнь эта была взаимной. А учитывая, как тетя Агаста любила свою кузину, можно было предсказать с точностью до шага, как пройдет этот день. Сейчас они будут обниматься и целоваться, смешно вытягивая губы, едва касаясь щеками. Потом хвалить наряды друг друга, обстановку гостиной, хвастать успехами детей, дожидаясь чая на веранде. Потом придут Лиза и Софи, и тетушка Клэр будет долго ими восхищаться, смотреть их рисунки и слушать, как они декламируют стихи или играют на клавесине. А позже начнется самое интересное. Кузин выдворят прочь, и тетушки займутся тем, ради чего затевался весь этот маскарад — сплетнями. Раньше Ирис думала, что за закрытыми дверями замужние дамы ведут очень важные разговоры, но это было до тех пор, пока она сама не вышла замуж и не попала в святая святых, чайную веранду. Сплетни обсуждались по особому ритуалу. Сначала менее значительные, вроде того, кто кого родил, кто в каком платье был на последнем балу, потом, кто на ком женился и какой была свадьба, была ли невеста беременна и сколько стоил свадебный торт. Затем, кто кому сделал предложение, и уж после этого оставалось самое вкусное — скандалы. Любовники, любовницы, мезальянсы и порочащие честь события, привороты и магические печати, дуэли из-за женщин, внебрачные дети и самоубийства. Это обсуждалось обычно полушепотом, чтобы не услышали дети, а главное, не приведи боги, мужчины. Но Ирис знала, что сегодня в конце этого списка будет она. Как фазан в центре стола, с ягодой в клюве, как яблочный пирог с корицей или вишенка на торте. Тетя Агаста позвала тетушку Клэр не просто так. Это ее последнее и самое мощное оружие, которым она намеревалась сокрушить бастионы воли строптивой племянницы. А проще говоря, тетя Агаста всерьез собралась выдворить Ирис из дома под одним простым предлогом — выдать замуж. Треклятую тетку с балункой специально выписали из Фесса сразу после того, как мэтр Гио явился несколько дней назад в своей двуколке. Облитый одеколоном сверх всякой меры, в крахмальной рубашке, воротник которой давил его шею так, что казалось, с ним случится апоплексический удар. Он то и дело касался волос, разделенных на прямые проборы и смазанных маслом для блеска. Был торжественен и тих, а под мышкой зажимал коробку конфет. Мэтр Гио по натуре был прижимист и жаден, и коробка конфет в его руках была чем-то неслыханным, примером необыкновенной щедрости и расточительства. И раз по этому поводу сразу же не пошел дождь, значит, это был не просто подарок, а знак. И если уж он явился в дом в парадном облачении с этой коробкой, символом самых честных намерений со стороны мужчины, привязанным голубым бантом, стало яснее ясного, что он приехал просить руки Ирис. И мысль эта для Ирис была сама по себе отвратительна. Отвратительно настолько, что по ее лицу тетя Агаста быстро поняла, чем все закончится, и живо выставила племянницу прочь, а переговоры с новоиспеченным женихом взяла в свои руки. А Ирис убежала на берег моря, на высокие утесы Мадверского побережья, под которыми яростно бесновались волны даже в самый погожий день. Она стояла там долго, глядя на бесконечную синюю гладь и вдыхая соленый бриз, только с одной целью — перестать ощущать одеколон мэтра Гио, который наполнил легкие и, казалось, въелся даже в кожу и волосы. Жуткая смесь запахов конской упряжи, старого сундука, благовоний, камфоры и скипидара. Ветер лечит. Когда она вернулась, мэтр Гио уже уехал, а тетя вызвала ее в свою комнату для серьезного разговора. Тетя шла по лестнице впереди, натянутая как струна, не сняв даже кружевных перчаток, которые специально надевала, принимая гостей, и по ее суровому выражению лица Ирис поняла: разговор будет неприятный. Всякий раз, когда тетя Агаста хотела сказать какую-нибудь гадость, а это она умела делать с непревзойденным самообладанием, начинала она издалека, обязательно со слова «милая», быстро переходя на «милочку» и заканчивая фразой «если бы ты не была дочерью покойного Людвига, то…» Ирис она никогда не любила, и не любовь эта была взаимной. Но раз уж судьба распорядилась так, что жить им пришлось под одной крышей, да и к тому же крыша эта принадлежала тете Агасте, то Ирис всеми силами старалась вести себя так, чтобы не вызвать неудовольствия тетушки. Только вот в последнее время удавалось это все с большим трудом, потому что тетю Агасту стало раздражать буквально все, от уроков живописи, которые она давала ее дочерям, до прогулок к морскому побережью. «Милая, присядь!» Тетя указала веером на маленькую кушетку напротив себя, а сама расположилась в кресле. «Думаю, ты догадываешься, зачем к нам сегодня приезжал мэтр Гио?» Спросила она мягким и вкрадчивым голосом, но в глазах застыла холодная решимость. «Дело плохо. Догадываюсь? Тетя, да тут не надо быть семи пядей во лбу. Та коробка с голубым бантом, что он притащил с собой. В кондитерской лавке позавчера на нее назначили скидку? Думаю, что мэтр специально ждал именно этого дня», — усмехнулась Ирис. «Умоляю вас, тетя, вы же не серьезно?» «Это почему же?» — ответила тетя со встречной усмешкой. «Потому что он отвратителен», — воскликнула Ирис. Она пыталась подобрать более вежливое слово, но эмоции одержали верх. Мысль об этом браке, об упитанном округлом теле мэтра Гио, о его засаленном жилете с расходящимися на животе пуговицами, в котором он был похож на тюленя, о его жадном взгляде, блуждающем где-то пониже ее подбородка и смазанных маслом волосах, приводил ее просто в ужас. «Послушай, милая, ты же понимаешь, что сейчас мы, а вернее сказать, ты, не в той ситуации, чтобы разбрасываться налево и направо такими предложениями». В голосе тети появилась едва заметная нотка недовольства. «А мэтр Гио, человек достойный, он недавно назначен смотрителем школы при обители, а это почетная и уважаемая должность, и, что немаловажно, доход в 50 тысяч лани годовых. Ты понимаешь, что для тебя это вполне приличная партия?» «Да, я понимаю». Ирис выпрямилась. «Я понимаю, что теперь я бедна. И я вдова, и живу от ваших щедрот. Я понимаю, но, тетя, разве это значит, что я должна выходить замуж за первого встречного?» Тетя поджала губы, достала батистовый платочек и, сложив руки на коленях, перешла в наступление. «А, по-твоему, будет и второй встречный, и третий? Интересно узнать, с чего вдруг такая уверенность?» «Что вы хотите этим сказать, тетя?» — ответила Ирис, стараясь выглядеть вежливой и смиренной. Их взгляды скрестились. Ярко-голубые глаза Ирис, в которых ей с трудом удавалось погасить раздражение, и такие же голубые, но словно подернутые белесой дымкой мадверского тумана, холодные глаза тети Агасты. «А то, что ты напрасно ждешь других предложений». «Это почему же?» Ирис расправила плечи, предчувствуя, что ничем хорошим этот разговор не закончится. «Разве среди тех, кто посещает этот дом, мало достойных мужчин?» «Вот именно, что немало. В мой дом в последнее время приезжает, пожалуй, даже слишком много мужчин», — воскликнула тетя, и руки ее стали нервно теребить кружевную кайму платочка. «Разве вы не сами этого хотели? Намекали мне, что неплохо бы уже оставить трауры и задуматься о будущем? Я следовала вашим советам, и разве кто-то из этих мужчин дал хоть малейший повод? Что в этом плохого?» Спросила Ирис негромко, все еще пытаясь погасить зародившуюся искру грядущей ссоры. Но искра гаснуть не хотела. «Да все», — отрезала тетя жестко. «Потому что, когда я говорила тебе задуматься о будущем, я рассчитывала на трезвость твоего ума и практичный подход к делу. Знаете, тетя, с умом у меня все вроде бы в порядке. Вы захотели, чтобы в этот дом приезжали мужчины, хотя я и не горела желанием их видеть, а когда они стали приезжать, выяснилось, что вы имели в виду что-то другое. Так что именно, тетя?» Ирис сложила руки на коленях, зажав пальцами взятую из букета высушенную розу. На ней еще остался один шип, и она трогала его пальцем, чувствуя легкое покалывание. «Этот разговор лучше завершить мирно. Она живет в этом доме лишь по доброй воле тети Агасты, лишь потому, что ей больше некуда пойти, ну и еще потому, что отец решил, так для нее будет лучше». Почему он так решил, она не знала, но перед смертью он успел передать остатки своего имущества в управление тете, которая обязалась вести суды по долгам. Так что не стоило ее злить. «А ты хоть иногда задумывалась, зачем они приезжают?» — спросила тетя голосом, полным сарказма. «И, по-вашему, зачем же? Разве не за тем, чтобы побеседовать о литературе, послушать музыку и выпить чашку чаю? Разве это нарушает хоть какие-нибудь правила приличия?» Тетя Агаста отшвырнула платочек, и Ирис поняла. Искра разгорелась в пожар. «Зачем они приезжают?» — произнесла она с вызовом. «Да, милая, ты права. Они приезжают как раз за тем, чтобы насладиться твоими речами и этими книгами, которыми доверху завалена твоя комната, послушать, как ты поешь, играешь на дзуне и клавесине, поспорить с тобой о чем-то известном одним богам и всей этой алхимической мерзости, посмотреть, как ты смеешься, бегаешь за мечом и декламируешь поэмы Оллета. Если ты об этом, то да, ты права. Именно за этим они приезжают снова и снова. Но когда я говорила о здравости и практичности ума, я подразумевала, что ты будешь уделять внимание тем мужчинам, которые, как ты должна понимать, способны составить твое счастье в нынешнем твоем положении. А вот к ним относятся как раз те, от общества которых ты поспешила избавиться. Составить мое счастье? И вы полагаете, что пустоголовый мэтр Гийо и есть мое счастье? Хотя я понимаю, что это всего лишь оборот речи, но вы ставите мне в упрек то, что мне нравится общаться с интересными умными людьми. В комнате было жарко. Заходящее солнце золотило резную раму зеркала, рассыпая по полу разноцветные круги. На лбу тети залегла глубокая складка, и это означало крайнюю степень гнева, потому что хмурила лоб она исключительно редко, боясь появления морщин. В упрек? Да если бы хоть один из этих интересных умных людей имел намерение на тебе жениться, я бы не возражала. Но интересных и умных интересует лишь твое общество и, возможно, что-то сверх этого, но серьезных планов на твой счет ни у кого из них нет, а стало быть, такое времяпрепровождение более пристало куртизанке, а вовсе не честной леди, к тому же вдове. Если учесть, что твой траур закончился всего год назад, тетя встала и, обойдя кресло, остановилась напротив, вцепившись пальцами в спинку. Теперь ее голос больше не был вкрадчивым, он был сухим и жестким, как щелчок бича, а слова звучали, как пощечины. «То ты бросаешь тень на нашу семью. Не забывай, что у меня две дочери, и им не нужно пятно на репутации. Мне еще предстоит их выдать замуж при, скажем так, не самом большом приданом. А со всеми этими визитами об этом ты не думаешь? Может, стоило бы все-таки обращать внимание на не слишком умных мужчин, как раз на тех, кто готов жениться на тебе от небольшого ума и вести себя с ними так, чтобы им нравилось твое общество. Не знаю, что нашел в тебе мэтр Гийо, но, возможно, были бы и другие, да только твои умные беседы и эти умники в гостиной распугали всех твоих потенциальных женихов. Чего стоит только один этот Анри? «А что, Анри?» Ирис тоже встала. Смотреть на тетю снизу вверх было неприятно. «Это же просто дружба. Он приезжал в наш дом, когда я еще была ребенком. Он был другом отца, и он...» Она замолчала. «Анри, он ведь просто друг, преданный друг, который поддерживал ее в последние 2 года, полный отчаяния и невзгод. Гибель мужа, разорение и смерть отца, ее переезд к тете. Все это время Анри помогал. Как тетя может быть так жестока?» «Просто дружба?» — фыркнула тетя Агаста и закатила глаза. «Милочка, иногда мне кажется, что весь твой ум, да простят меня боги, ушел в твои поэмы. Ты сбиваешь птицу на лету из арбалета и при этом дальше носа своего не видишь. Разве женщина может дружить с мужчиной? Разве может курица дружить с лисой? Ты сама подумай, зачем это лисе? И почему Анри не смотрит на тебя так же, как на Белтрана, к примеру? Он ведь ему тоже друг». «Но я ведь женщина. Он просто галантен», — пожала плечами Ирис. Воспитанная отцом, она воспринимала всех мужчин иначе, чем тетя Агаста. Она говорила с ними на равных, не кокетничала и не смущалась. Конечно, кого-то это коробило, но не более того. Все привыкли, и Анри гораздо старше нее. Да, она играла у его ног, когда была маленькой. Как тете вообще такое пришло в голову? «Именно!» — тетя всплеснула руками. «Именно поэтому, потому что ты женщина. Как же ты не понимаешь, что это просто неприлично? Такое поведение пристало каким-нибудь мерзким колдунам, а ярам, хотя...» Она махнула рукой и добавила тише. «Что взять с тебя? Дурную кровь ничем не исправишь. И мой бестолковый брат не хотел это понимать. Хотя все его предостерегали еще, когда он собирался жениться на этой твоей матери. Но я же ничего такого не сделала. Разве дала хоть малейший повод, тетя? Разве к другим девушкам в округе не приезжают мужчины на чаепитие? Разве они не играют в сквош и не декламируют поэм «Что со мной не так?»» — воскликнула Ирис, не понимая, почему тетя Агаста так на нее взъелась. А главное, почему именно мэтр Гио? Что такого она нашла в нем, что стала усиленно привечать в дом, оставлять на ужины, приглашать в гости, всякий раз провожая его до дверей? Почему она так хочет выдать ее за этого самого отталкивающего из всех окружающих ее мужчин? «Ты не девушка, милочка, ты вдова», — отрезала тетя. «Порченный товар. И за душой у тебя нет ни гроша. И, как я уже сказала, ни один из этих господ не имеет намерений на тебе жениться». «Товар? Я порченный товар?» Ирис почти задохнулась от этих слов. Из всех слов пощечин тети это была самой болезненной. «Мы обе понимаем, что я имела в виду. Тебе не 16 лет». И не нужно строить из себя девственницу. Скажи спасибо, что мэтр Гио был так любезен предложить тебе свою руку и сердце». «Сердце? Но, тетя, какое сердце? Он же мерзок! Вы хоть на мгновение представьте себе, что с ним мне придется провести всю жизнь под одной крышей, делить кровь, постель? Да я выше него на целую голову. Вы же понимаете, что ему нужно вовсе не мое сердце». Щеки у Ирис пылали. Каштановые волосы выбились из прически, закрутившись на плече 2 крупными кольцами. Она уже сама не понимала, что говорит, понимала лишь одно — это все бесполезно. «С такими разговорами ты можешь очень далеко зайти», — ответила тетя сурово. «Брак? Это не розы и фиалки, придется и потерпеть. Тем более, милочка, у тебя разве есть выбор? Скажи спасибо, что мистер Гио глуп, как курица, и поверил, что правилами приличия предписано, вдова не может дать ему ответ ранее, чем через 7 дней. А эти 7 дней вдова проведет в скорби и молитвах, порано ушедшему мужу. Я обманула его, взяла грех на душу, чтобы ты смирила свой бешеный нрав, прежде чем пойдешь давать ему согласие». «Я не дам ему согласия», — воскликнула Ирис горячо. «Не дам провалиться мне на этом месте». «Дашь, еще как дашь. А то, может, и правда лучше тебе провалиться. Твой отец, мой бестолковый брат, совсем не занимался твоим воспитанием, позволял тебе все, что взбредет в голову. Эти бесконечные книги, каллиграфия, химия, дзуна, клавесин, стрельба из лука. Помилуйте, зачем девушке уметь стрелять из лука и арбалета, а ездить в мужском седле? И что вышло-то?» Она почти выплюнула эти слова. «Ты теперь как Лаурея, ядовитый цветок аяров, прекрасный и смертельный, который, если попадет на лук, то уничтожит все поблизости, выпьет все соки, а сам будет цвести пышным цветом. Вот так же и ты испортишь жизнь моим дочерям. У тебя была возможность устроить свою жизнь, ты вышла замуж, следовало получше смотреть за мужем». «Что? Да как вы смеете? Это несправедливо!» — горько произнесла Ирис. «Эрхард погиб на войне!» Но взывать к справедливости было глупо. Тетя, как сорвавшийся с горы камень, уже не могла остановиться. Перчатка брошена, вся неприязнь, так долго копившаяся внутри и сдерживаемая лишь путами приличий, вдруг выплеснулась наружу. Они сорвали маски, и сегодня тетя не стеснялась в выражениях. «Если бы ты проводила больше времени в вашей спальне, милочка, а не скакала по полям с арбалетом и шлейфом из мужчин, то родила бы ему сына, как любая нормальная женщина, он бы все унаследовал, и ты осталась бы полновластной хозяйкой в его доме. И, может, Эрхард и не ушел бы на войну от беременной ты жены, но нет, ты предпочла скачки, болтовню и торчать на берегу моря, как какая-нибудь таврачья бродяжка. Может, поэтому Эрхард избежал от тебя на войну?» Тетя Агаста вздернула подбородок, ноздри ее раздувались. «А что такого ты сделала его брату, что тот выставил тебя из дому на следующий же день, как только перешел в наследование, и оставил с содержанием в 3000 ланий в год? Неужели ты не могла быть более гибкой и смирить свой бешеный нрав? Хотя поговаривают, что как раз наоборот. Ты пыталась соблазнить скорбящего брата, едва тело Эрхарда остыло». «Что? Да как? Это просто низко!» Ирис от неожиданности потеряла дар речи, и она хотела возразить, но горло перехватило от возмущения. «Может, и стоило бы тете знать, что Даррен, драгоценный брат ее мужа, был счастлив узнать о гибели Эрхарда и унаследовать его поместье, а заодно его жену, и будь она более гибкой, как говорит тетя, и вспомнилась вдруг». Она тогда бродила по дому потерянная. Без Эрхарда дом был пуст, и времени прошло уже почти месяц, но Ирис не знала, чем себя занять. В тот день она стояла в библиотеке перед стеллажом с книгами, бесцельно переставляя их местами. Даррен подошел сзади и сначала вроде бы хотел помочь, вот только стоял слишком близко, и дыхание его почти касалось щеки, а потом внезапно обнял ее за талию, впившись поцелуем прямо в плечо. А дальше все было как в бреду. Она нащупала пальцами деревянную подставку для конвертов и ножей и ударила его по лицу с размаху дважды. От неожиданности удар вышел слишком сильным. Что поделать? В этом тетя права. У нее и правда бешеный нрав. Хотя отец говорил, что нрав у нее совсем как у ее матери. Чистый ветер. Но кто поступил бы иначе? Она разбила ему нос, оцарапала щеку и ухо и, кажется, ругнулась неподобающим леди образом. А Даррен словно обезумел. Сказал, что это сопротивление даже нравится ему, хотел ее догнать, но когда она схватила со стены арбалет Эрхарда, его прыть поубавилась. Все знали, как метко она стреляет. Тогда Даррен кричал, что проучит ее, что обдерет как липку, что оставит без единой Леи. Он хотел, чтобы она просила прощения, чтобы приползла на коленях, а она не стала. Тетя хочет, чтобы она была гибкой, но она не гибкая. Ложится в постель с ублюдочным деверем ради того, чтобы он отписал ей побольше денег. Нет, она не смогла, ушла, хлопнув дверью. И еще в одном тетя права. У нее и правда непрактичный ум. Когда она собирала вещи, покидая дом Эрхарда, горничная посочувствовала ей. И оказалось, о том, что Даррен был не на шутку увлечен женой брата, знал весь дом, что он грезил ею со дня помолвки. Это знал каждый слуга в доме, даже конюх, даже молочник, который приезжал по утрам со свежими сливками, знали все в округе, кроме Ирис. Она была слепа. Но откуда ей было знать? Ей казалось, они друзья. Их объединило горе, и он проявлял участие, понимал ее. Но разве это объяснишь тете? Она скажет, сама виновата. Раз виновата даже в том, что не успела за год родить сына. Да какой там год? Эрхард ушел на войну после 8 месяцев их брака. И не потому, что Ирис была плохой женой. Его дядя, генерал Альба, попросил. И всего-то на год в интендантскую службу, а потом ему обещали повышение и место при дворе. Никто и не думал, что погибнет он в первом же походе под каменным обвалом, устроенным аярами в ущелье слишком далеко от линии фронта. Но оправдываться было бессмысленно. Тетя Агаста приняла решение, и у Ирис выбора не осталось. От этого хотелось плакать, хотелось кричать, швырнуть в окно вазу или разбить зеркало, убежать на берег моря, потому что там осталось единственное место, где ей все еще было хорошо. «Я не дам согласия мэтру Гио. Ни за что. Можете хоть убить меня!» Ирис сжала руки в кулаки. От гнева зрачки у тети расширились так, что глаза стали совсем темными. И она воскликнула голосом, полным ядовитой желчи. «Если ты не дашь ему согласия, то пеняй на себя. Я сожгу все эти книги, которыми завалена твоя спальня, все до единой, и мольберт, и дзуну. Я отберу твою лошадь. Долги нужно чем-то покрывать. Посажу тебя на одну овсяную кашу. Ты будешь перешивать платья Софи и донашивать их, и ходить в деревянных башмаках, и пытаться выжить на 3000 ланей в год своего содержания. Вместо поэм и клавесина ты будешь мыть полы, чистить камины и помогать на кухне, чтобы было на что покупать твою овсянку». Выпалила тетя зло и добавила уже мягче, голосом, в котором металл был полит тонким слоем меда. «Или ты пойдешь, обдумаешь все. А когда мэтр Гио приедет за ответом, ты будешь милой, покладистой, скажешь ему «да» и поторопишь со свадьбой». Тетя выдохнула и добавила уже тише. «Но если ты не хочешь пойти путем честной женщины, если ты не примешь предложение мэтр Гио, то тебе все равно придется покинуть этот дом, уехать в Рокну, взять себе другое имя. Я напишу одной даме, которая знает другую даму, которая знает ту, кто поможет найти применение твоим талантам и позаботиться о твоей судьбе. Мне больно это говорить, ведь ты дочь покойного Людвига. Да простят меня боги, но он сам виноват, что женился на дурной крови и что воспитал тебя такой». «Что?» У Ирис пересохло в горле. Шип несчастной розы вонзился в руку, но она даже не почувствовала боли. Смяла в пальцах сухой цветок, превратив его в труху. «И вы предлагаете мне...» Она едва не задохнулась от мысли о том, что ее родная тетя только что предложила ей стать продажной женщиной. «Куртизанки неплохо зарабатывают», — пожала та плечами, и лицо ее осталось бесстрастным. «А Рокна? Город без стыда и совести. Впрочем, это как раз подойдет тебе. Твой бешеный нрав найдет там свое применение. и можешь делать все, что хочешь: стрелять из арбалета, декламировать поэмы в окружении мужчин и остальное. Ты забудешь нас навсегда, а мы забудем навсегда о тебе. Ты возьмешь другое имя, а всем в округе я скажу, что ты уехала в Шерп, в обитель Тары, где будешь жить и преподавать, посвятив себя служению богам. Мой брат перед смертью просил позаботиться о тебе, и видят боги, я старалась. Но, похоже, дурная кровь твоей матери сильнее моих забот. У тебя есть 7 дней на то, чтобы подумать и сделать правильный выбор, прежде чем мэтр Гио вернется за ответом. 7 дней, милочка, 7 дней. Тетя схватила платочек, развернулась и стремительно вышла из комнаты, не забыв аккуратно притворить дверь. Соблюдать правила приличия она умела даже тогда, когда вокруг рушился весь мир.